Не слушая больше Шейка, я подобрала футболку, валяющуюся на диване, мигом надела на себя, схватила телефон Ярослава и бросилась мимо Шейка в коридор. Кое-как сориентировавшись, я направилась в ванную комнату и долго плескала себе в лицо холодную воду, пытаясь привести это непослушное тело в чувство. Тогда же я попыталась позвонить на свой телефон, но он почему-то не отвечал, хотя я была уверена, что мобильник не разряжен и что на балансе есть деньги. Никто не поднимал трубку, что ужасно напрягало. После ванной комнаты, в которой я относительно пришла в себя, я направилась на кухню выпить горячего кофе. Перед тем, как я направлюсь на поиски Зарецкого, я должна начать нормально соображать. Кофе поможет. Кухня была полна народу. В окружении нескольких девушек тут сидела рыжеволосая и громко жаловалась. «Козёл!» — обозвала меня одна из ее подружек. «Ударил девушку!» «Глупости!» — устало сообщила я, без спросу шарясь по чужому кухонному гарнитуру в поисках кружки и кофе. Кружка нашлась быстро, а вот кофе нет. Рыжая громкая и ненатурально всхлипнула. «Это не глупости!» — сообщила вторая подружка. «Это не по-мужски!» «Мне без разницы. Кофе есть?» — спросила я, методично обыскивая шкафчик за шкафчиком. «Естественно, не по-мужски, я же женщина». «Ничего, что ты в чужом доме?» — спросила рыжеволосая, прожигая меня взглядом. «Ничего». «А ты не слишком ли вызывающе себя ведешь, приятель?» — появился в дверном проеме незнакомый молодой человек. Я ничего не ответила, ибо все-таки нашла растворимый кофе, и лишь смерила незнакомца не самым приятным своим взглядом, но это почему-то его задело. «Пришел в чужой дом, обижаешь чужих девушек», — продолжал парень. Обстановка накалялась. Эта рыжая наговорила непонятно чего, и теперь я стала врагом народа номер один. «Она твоя, что ли, девушка?» — приподняв бровь, спросила я, делая, наконец, глоток кофе. Он был не слишком хорош, хоть и крепок. «Если бы ты мою девушку ударил, тебя бы в больнице собирали по частям», — недобро усмехнулся парень. «Господи, неужели Зарецкий со всеми постоянно в контрах? Или это только мне так везет?» «Уверен?» — вырвалось у меня, хоть я и велела сама себе молчать. «Уверен. Тогда иди дальше. Давай-ка выйдем да поговорим», — поиграл мышцами парень. «Тогда и узнаешь, уверен или нет». Еще чего не хватало. Я не переживу драку. Однако тело Зарецкого считало иначе. Оно подобралось, мышцы на руках и плечах напряглись, кажется, даже выражение лица поменялось. «Ну что, идем?» — осведомился поборник справедливости. Девчонки тотчас его поддержали. Видимо, очень хотели, чтобы плохого Ярослава наказал хороший парень. Ответить я не успела. «Вы с ума сошли?» Влетел на кухню светловолосый парень, а следом за ним Шейк. «Обоих урою, если в квартире драку устроите!» Видимо, он был хозяином, и я его понимала. Однажды Женька и темные силы едва не подрались в моей квартире. Я была так зла, что даже не могла орать на них. Почти час читала им лекцию о поведении. «Так мы на улице!» — не растерялся мой несостоявшийся пока еще противник в гипотетической потасовке. «Через 15 минут выходи, буду ждать, Гоша», — объявила я, залпом допив кофе. Хорошо, что у Зарецкого рот большой, и глотки он, соответственно, делает немаленькие. «Какой я тебе Гоша?» — нахмурился парень. Шейк покрутил у виска за его спиной, явно говоря, что ты делаешь. «Никакой. Просто выходи через 15 минут. Буду ждать у подъезда. Там и поговорим по-мужски. Усвоил?» «Усвоил», — процедил сквозь зубы Гоша. «Может, мирно разойдемся, парни?» — предложил Шейк. «Вы оба выпили лишнего, обоих занесло». «Я ему морду сначала начищу, а потом разойдемся», — пообещал Гоша. Я лишь хмыкнула и покинула кухню, направившись в прихожую. И в нерешительности остановилась перед огромным количеством разномастной обуви. Гостей в квартире было много. И в чем пришел Ярослав, я понятия не имела. «Зарецкий, ты серьезно?» — появился следом за мной Шейк. «Ты вообще понимаешь, с кем связался? У него черный пояс по карате?» «Слушай, чувак», — старательно пытаясь быть максимально похожей на енота и используя словечки из его лексикона, сказала я, — «где моя обувь?» «Я одного понять не могу. Ты спятил или перепил?» — прямо спросил Шейк. «Какого черта ты творишь? Второй день сам не свой, это все из-за нее, да? Отвечай!» «Да», — легкомысленно отвечала я. «Так где моя обувь?» «Белые кеды, придурок! Да не эти, те в углу!» Я схватила кеды Ярослава, нагло стоящие прямо на чьих-то кроссовках, и сунула в них ноги. «А верхняя одежда у меня была?» — поинтересовалась я. Шейк посмотрел на меня, как на сумасшедшего. «Ты издеваешься?» — только и сказал он, сунув мне в руки толстовку, висевшую на вешалке среди прочих вещей, и добавил решительно: «Я пойду с тобой. Сам разберусь», — отозвалась я, открыла дверь, и пока Шейк что-то орал мне вслед, бросилась по лестнице вниз. Нужно было срочно найти Зарецкого и саму себя. Никого ждать я, естественно, не собиралась, да и драки мне были совершенно не нужны, я лишь оттянула время. Выйдя из подъезда, я внимательно окинула взглядом темную улицу. Кажется, это был новый спальный район, и заспешила прочь от нового многоэтажного панельного дома, в котором продолжалась вечеринка. Где-то через квартал я остановилась, нашла взглядом табличку с улицей и номером ближайшего дома и вызвала такси с помощью телефона Зарецкого. Машина подъехала уже через 5 минут, и мы поехали в то место в центре города, в котором находилось мое тело. Деньги в кармане джинсов Ярослава я нашла тогда, когда была в ванной. Он хранил их в небольшом кожаном мужском бумажнике, который с легкостью умещался в заднем кармане джинсов. Кроме денег, в бумажнике оказались банковская карта, права, несколько смятых чеков, явно засунутых в попыхах, и фото коричнево-золотистой собаки. Это почему-то улыбнуло. Машина мчалась вперед по темным дорогам, а я вновь попыталась дозвониться до Зарецкого, набирая свой номер, но попытка опять оказалась тщетной, а номер телефона Карла я наизусть не помнила. Интересно, что между ними произошло? Представив, что Ярослав в моем теле целует Карла, я нервно рассмеялась, и водитель подозрительно на меня посмотрел, а я почему-то поймала себя на мысли, что к молодым людям относятся с большим подозрением, нежели к девушкам. Неподалеку от того сквера, где Карл обнимал меня, я оказалась через 20 минут. Заплатив за поездку и даже не взяв сдачи, я вылетела из машины и помчалась на поиски самой себя, благо ноги Зарецкого позволяли бегать быстро. Однако в сквере я себя не нашла. Я вообще никого не нашла, за исключением разве что пожилой пары, которая дышала свежим воздухом. Не понимая, куда исчез Ярослав, я остановилась посредине сквера, чувствуя, как вновь меня начинает накрывать паника. «Где ты? Куда пропал?» Фонарь, рядом с которым я стояла, погас и сделалось совсем тоскливо. Я поняла вдруг, что страшно лишиться самого ценного — самой себя. День Ярослава не задался с ночи. Сначала ему снились кошмары, обрывчатые, черно-белые, полные неясной тревоги и страха. Он то целовал девушку в старинном наряде, держа за руки и ласково называя ее Ладой, то скакал по полю в амуниции древнего славянского воина, то находился в охваченном пожаром доме, задыхаясь от гари и дыма. Затем ему снилась Полина, которая вышла из черной, объятой синим пламенем дыры, из которой веяло холодом, и, протягивая руки, пошла к нему навстречу, а он убегал, боясь оглянуться, и во рту стоял приторный вкус сладкой малины. А под конец ему и вовсе привиделся сон во сне. Яру приснилось, что он проснулся в чужой комнате и снова в чужом теле. Только вот под утро сны словно смыло, как волна песок, и парень почти ничего не вспомнил, когда рано утром его разбудил Сет. Он вернулся с прогулки с Егором и решил, что негоже хозяину спать, когда так ярко светит солнце. С мокрыми только что вымытыми лапами Сет залез к Яру на кровать и стал тыкаться мордой прямо ему в лицо. Сетера удалось согнать с большим трудом. Однако стоило парню вновь провалиться в зыбкий сон, как громко на всю квартиру заорал домофон. Приехал курьер и привез что-то отцу. В третий раз Ярослава разбудили племянники, 5-летние близнецы, сыновья старшего брата Власа, который приехал к родителям в гости с семьей. Близнецы Яра обожали даже больше Сета, который их откровенно побаивался. Поэтому стоило мальчикам оказаться в квартире, как они бросились к любимому дяде в комнату. То, что он спит, их не особо волновало. «Ярослав! Ярослав!» — орали они ему в ухо, одинаково не выговаривая звук «р», как и он сам когда-то. «Мы приехали! Давай играть!» Играть они обожали с железной дорогой. В детстве это была и любимая игрушка Яра, которую он ценил куда больше роботов, конструкторов и машинок. Железных дорог у него было несколько. Однако настоящей гордостью была электрическая, сложная, с кучей прицепных вагонов, рельсов, стрелок, фигурок, переездов, туннелей и системой управления. Это был подарок Инессы Дейберт, подруге матери, которая привезла ее откуда-то из-за границы на день рождения. Тогда Ивана у Инессы еще не было, и потому она обожала дарить подарки детям Маргариты. А Яр обожал чувствовать себя машинистом. Они с Дашей одинаково сильно любили поезда и паровозы. Яру, который понял, что больше заснуть ему не дадут, пришлось вставать и собирать железную дорогу на радость племянникам. Естественно, из своей небольшой, но ревностно оберегаемой коллекции он выбрал самую простую железную дорогу, которую было не очень жалко, незамысловатый набор пассажирский состав, который, тем не менее, приводил племянников в восторг. Звезду своей коллекции, набор с точной копией одного из действующих европейских скоростных поездов с большой системой рельсного пути, ландшафтом, машинками и человечками, Ярослав предусмотрительно спрятал подальше. Зорко следя, чтобы близнецы ничего не повредили, Яр провел с ними пару часов, пока их не забрал дедушка. «Ярослав, мы еще пойдем», — заявил один из племянников. «И будем долго играть», — погрозил пальцем второй, и они стопотом унеслись. Яр устало откинулся на спинку дивана. Дети его порядком достали. «Ярослав, это так по-китайски», — сказал Егор, заходя в гостиную. Он только что приехал из спортивного зала. «Очень смешно», — одарил его мрачным взглядом парень и стал собирать железную дорогу. Егор решил помочь младшему брату, однако в это время зазвонил его телефон, и он минут 10 выслушивал Жанну, свою девушку, с которой недавно расстался. Она была слишком возбуждена и громко кричала в трубку. Егор отвечал односложно. Было видно, что Жанна его напрягает. Однако ввиду своей вежливости повышать голос на бывшую девушку он не стал. Выслушал, сухо попрощался и сбросил вызов. «Что за истеричка?» — поморщился Ярослав недовольно. Егор пожал плечами. Он не любил говорить о людях плохо. «Ты всегда выбираешь себе каких-то ненормальных девиц», — не унимался Яр. «А что в твоем представлении нормальные?» — полюбопытствовал Егор. «Спокойные, милые, улыбчивые, с чувством юмора, умеющие поддержать. Загадочные и не раздражающие. Как Полина», — подумал про себя Ярослав, но вспомнил при этом лицо Насти. Она задорно улыбалась, зля парня все больше и больше. Мало того, что он побывал в ее теле, так теперь воспоминания о ней его преследуют. «Можно сказать, я встретил твой идеал», — улыбнулся Егор, и вдруг спросил, «С тобой учится девушка по имени Мирослава?» «Кто?» — не сразу понял Яр. «А, да? А что, она, что ли, идеал?» Ему вспомнилось, как он защищал ее, и как она появилась в кафе, когда он остался наедине с Днищем. «Что там скрежетало Днище? Что эта Мира в него влюблена?» «Возможно». От осознания собственной важности Яр расправил плечи. «Откуда ты ее знаешь?» — спросил он брата. «Встретил ее в пятницу на нашем дачном участке», — ответил тот. «Шок», — сообщил Яр с глупой ухмылочкой. «Она меня там встретить пыталась, что ли?» «В общем, она от меня без ума», — поделился он с Егором. «Да ты что?» — усмехнулся тот. «Но подкатывает очень странно. И вообще она не в моем вкусе. Тебе нравится, ты и бери», — разрешил Ярослав. «А с чего ты решил, что она мне нравится?» — Егор улыбнулся. «Слушай, не парь мозги, а?» Яра все раздражало. Почему-то все мысли были о Насте. А почему, он и сам не знал. Время от времени Зарецкий с недоверием поглядывал то на свое отражение, то на руки, то на ноги, чтобы точно быть уверенным, он все еще остается самим собой. В отличие от Насти, которая сомневалась в собственном психическом здоровье, Ярослав был уверен, что случившееся — дело рук ведьмы. Произошедшее порядком напугало его, как злая сказка ребенка. И полночи он всерьез искал в интернете информацию о том, как можно защититься от магического воздействия. Даже нашел несколько людей, которые называли себя практиками и за определенную сумму брались решать разного рода проблемы. Яр написал двум из них с фейковой странички, спросил про обмен телами, но был принят за тролля. В конце концов, Зарецкий плюнул на все и завалился спать. Думать о Насте ему не нравилось. И видеть перед собой ее лицо с прищуренными серыми глазами тоже. А еще больше раздражали воспоминания о поцелуях. Было в ее губах что-то совершенно завораживающее, заставляющее сердце биться в 3 раза сильнее. Пытаясь избавиться от навязчивых мыслей о Мельниковой, Ярослав и согласился пойти на вечеринку с шейком к общему другу. Там, выпив пару банок пива, Зарецкий познакомился с очаровательной рыжеволосой девушкой, отчаянно с ним флиртующей. А через пару часов и вовсе позволил ей увести себя в одну из комнат. Слишком уж надоела ему Настя в голове, и он решил, что клин стоит выбивать клином. Рыжеволосая была хорошенькой и смеялась звонко, словно колокольчик. У нее были ласковые руки, мягкие волосы, и сама она была мягкой, податливой и очень женственной. Полная противоположность Насте, которая попыталась уложить его на обе лопатки. «Я тебе нравлюсь?» — хрипло спросила рыжеволосая, сидя рядом с Ярославом на диване в чужой полутемной комнате. «Нравишься?» — сказал Ярослав, понимая, что лжет, и злясь еще больше. Он убрал с ее плеча прядь медных волос и многообещающе улыбнулся. Она положила руки на его плечи и потянулась вперед. Он тоже подался к ней, закрывая глаза, и, чувствуя, как вдруг сильно закружилась голова, а пульс взорвался на миллион звенящих осколков. Ярослава шелковой простыней накрыла тьма, и он падал в нее, как в бездну. А когда вдруг тьма растворилась, схлынула прочь, его губы накрыли чужие губы, горячие и властные. Тот, кому принадлежали эти губы, жаждал поцелуя, и вовсе не невинного, а жаркого и страстного, такого, от которого подкашиваются ноги и сбивается дыхание. Ничего не понимающий Яр заподозрил неладное. В ту же секунду он распахнул глаза и заорал от ужаса. Его за пояс обнимала вовсе не рыжеволосая милашка, а отвратительный урод с наглыми глазами. Проклятый немец! Яра затошнило. Глаза в одно мгновение налились кровью. Он не понимал до конца, что происходит, знал только, что его поцеловал мужик. Мужик, мать его! Грёбаный псих! «Ах ты!» Заорал Ярослав во всю мощь своих легких и со всей силы вмазал по наглой морде. Увы, тело Насти, в котором он вновь оказался, не обладало нужной силой и скоростью удара, а потому врезать получилось очень и очень слабенько. К тому же и костяшки тотчас заболели. Однако Карлу этого хватило. Он изумленно отступил, держась за скулу, по которой ему прилетело. Не больно, скорее унизительно. И неожиданно. «Анастасия!» В его голосе было изумление. Карл не ждал столь бурной реакции, к тому же был уверен, что девушка не против поцелуя. Она хотела, он точно знал. Видел, что нравится ей. Сам же относился к ней нейтрально. До вчерашнего утра, когда она появилась перед ним в ночной рубашке. «Урод! Тварь! Гнида!» — кричал обозленный Ярослав, то и дело вытирая рот, как будто бы его коснулись не человеческие губы, а змеиный раздвоенный язык. Все в нем клокотало от ярости. «Извращенец, чертов м***ь! Только тронь меня!» Он вновь попытался атаковать Карла, размахивая сумочкой, как метательным снарядом, но тот ловко скрутил Ярослава и прижал к себе так крепко, как смог. Кажется, такая реакция немца забавляла, хоть взгляд его и стал жестким. «Анастасия, что случилось?» — тихо спросил Карл. Он вдруг подумал, что у этой девушки огромные проблемы с мужчинами. Немец явственно чувствовал страх и ненависть, исходящие от Насти, которая еще минуту назад была спокойна и даже несколько отстранена. Карлу вдруг пришло в голову, что в прошлом у нее, должно быть, был негативный опыт, связанный с мужчинами. Что ж, он это исправит. Он любит не только ломать, но и неплохо чинит. «Отпусти меня, придурок!» — взвыл Ярослав и, исхитрившись, укусил Карла за руку, а после умудрился еще и пнуть по колену. Немец нехотя отпустил его, и Яр тотчас встал в боевую стойку, что смотрелось довольно смехотворно. Он даже не заметил, как из сумочки выпал Настин телефон. «Анастасия, успокойся. Тихо. Объясни. Я обидел тебя?» — спросил Карл, смотря на Анастасию горящими глазами. Ему не нравилось, что девчонка посмела поднять на него руку и повысила голос. Если бы он был при былой силе, она бы пожалела. Починенные вещи Карл привык ломать вновь. Так, чтобы починить было уже совсем нельзя. Хотя нельзя было отрицать, что Анастасия вызывала в нем неподдельный интерес. «Пошел ты!» — показал ему средний палец Ярослав. Темные глаза Карла сверкнули. Он вновь попытался приблизиться к девушке, которая все так и стояла в левосторонней боевой стойке, слегка согнув ноги в коленях, чуть наклонив тело назад, согнув руки в локтях и правильно сжав кулаки, как будто бы умела драться и готова была драться до последнего. «Я не причиню тебе вреда», — сказал Карл, пытаясь поймать взгляд девушки. «Я тебе причиню», — фыркнула та. С этими словами Яр, до которого наконец дошло, что он опять стал Настей, просто развернулся, крикнул срывающимся голосом «Ауфидерзейн, урод!» и побежал в сторону. Только волосы развивались по ветру, и слышался стук каблуков. Из ресторана в викторианском стиле, в котором ужинали Карл Ротенбергер и хранительница, князь Август, Тимофей Реутов и два сильных мага вышли не спеша, как и пристало посетителям столь дорогого, чопорного заведения. Однако лица их были серьезными, а глаза сосредоточенными. Кроме, пожалуй, васильковых глаз Августа. Они оставались спокойными и насмешливо отстраненными. Все они попали в это место не случайно. Их визит был запланирован. А все для того, чтобы Тимофей мог столкнуться с гончей Черной Королевы. Присутствие Августа и магов было гарантом того, что Карл не расправится с ним сию секунду, как с двойником бывшего хранителя. Именно из-за его скоропостижной кончины Настя и стала новой хранительницей браслета. Сейчас Август и Тимофей неспешно шагали по улице, а два их молчаливых спутника шли сзади, словно охрана. Вернее, это и была охрана. Эти двое должны были защищать от магических и иных воздействий Реутова, который добровольно вызвал огонь на себя. «Вы уверены, командор, что стоило поступить именно так?» Еще раз спросил Август, одной лишь силой намерения создавая магический невидимый кокон. Их перестали видеть и слышать другие люди. И ни одно живое существо не могло подслушать их разговор. «Уверен», — ответил Реутов без тени сомнения. Если он и испытывал страх перед Карлом, то умело скрывал его. Настин дядя вообще отлично умел скрывать свои эмоции. «Ротенбергер уже знает о том, что я бывший хранитель. Он не мог достать меня лишь потому, что я прятался, а он, в свою очередь, был лишен силы. Временно, прошу заметить, в начале зимы они к нему вернутся. Но сейчас Ротенбергер слишком близок к хранительнице. Близок настолько, что я считаю необходимым отвлечь его. Вы понимаете, что Ротенбергер начнет охоту за вами?» Внимательно глянул на него Август. «Пусть не сам, через других резианцев, но все же. Он должен узнать, кому вы передали артефакт». «Понимаю, поэтому, как вы заметили, великий князь, я с охраной». «Не такой уж я и дурак», — усмехнулся недобрый Тимофей. «К тому же рано или поздно он узнает о нашей с Настей родственной связи. Я действовал на опережение». «Лучше ответьте мне, что гончей нужно от моей племянницы? Он что-то подозревает?» «Думаю, вы и сами прекрасно понимаете, командор, что если бы милейший герр Ротенбергер подозревал, что ваша племянница-хранительница, она бы уже давно покинула этот мир. Не с его помощью, а с помощью резианцев, которых в моем городе становится все больше и больше», — с неудовольствием заметил Август. «Тогда что ему надо от Насти?» — сдвинул бровик переносице Тимофей. «Возможно, он решил сблизиться с Настей, зная, что она ваша племянница. Чтобы найти вас», — ответил Август. «Но куда более вероятно, что это простая случайность. Игра судьбы». «Чушь. Случайностей не бывает. Я не верю в совпадение. Ротенбергер работает с ней на одном факультете. Ездит вместе на отдых, приглашает на свидание. Вы думаете, это совпадение?» Был в курсе всего Реутов. Все перечисленное страшное его раздражало. «У вашей племянницы очень запутанная нить судьбы», — пожал плечами Август. Все это тянется из ее прошлого воплощения. О, оставьте эзотерику в покое. Вы член Ордена магов, однако до сих пор не верите в нее, тронула легкая улыбка губы Августа. То, о чем сейчас вы говорите, князь, это домыслы, отозвался Тимофей раздраженно. А наше внимание должно быть сосредоточено на фактах. Гончий пес слишком близок к хранительнице. Он должен быть близок ко мне, не к ней. Похвальное самопожертвование, улыбнулся Август, заправляя за ухо волнистую прядь цвета топленого молока. Не каждый отец сможет так защитить свою дочь, как вы свою племянницу. Если бы у меня была дочь, я бы хотел, чтобы она была похожа на Анастасию, сказал вдруг Тимофей задумчиво. В вас взыграли отцовские чувства. Могу сказать, что это довольно мило, отозвался Август, глядя на Реутова и видя его насквозь. Они были похожи, Тимофей и Настя. В стальном холодном сиянии вокруг тела Реутова вспыхивали то кроваво-красные, то бордовые всполохи, то мелькали тонкие линии сапфирового цвета, устремляющиеся вверх и пропадающие, а потом вновь появляющиеся. В ее снежном холодном сиянии то и дело сверкали аметистово-фиолетовые и нежные зеленые волны, и бежали вертикальные геометрические узоры цвета персидской сини. Август знал тайну, которую не знали эти двое, но молчал. «Не вижу ничего милого», — отрезал Тимофей. «Кстати, может быть, есть возможность передать браслет другому хранителю?» Он знал, что этой возможности не было, но все-таки спросил о ней. «Беспокоитесь о племяннице?» — спросил Август с любопытством. «Она слишком близка к Ротенбергеру», — ледяным голосом ответил Реутов. Август покачал головой. «Возможности нет. И вы знаете об этом. Подобные ритуалы передачи можно осуществлять не чаще одного раза в десятилетие, а то и реже. Новый хранитель браслета может появиться только в случае смерти девочки. Вы сможете решиться на этот шаг, командор?» Вдруг пристально посмотрел белокурый князь на Тимофея. «Если вдруг артефакту будет грозить опасность, иного выхода не останется». «Не думаю, что дойдет до этого», — с отвращением посмотрел на него Реутов, и Август лишь улыбнулся. Больше они об этом не разговаривали. Несколько часов мужчины провели в ресторане «Освальд», который располагался неподалеку, на втором его этаже, где находился кабинет Августа, мало изменившийся за последние полтора года. Они решали какие-то проблемы Ордена, обговаривали дальнейшие действия, слушали доклады протекторов. Меркурия и его сестер Агаты и Арины, и только глубокой ночью Тимофей и два сопровождающих его мага сели в автомобиль и поехали в квартиру Реутова. Теперь, после разговора с Ротенбергером, Тимофей знал, каждую минуту его жизнь в опасности. Гончая откроет на него охоту, по крайней мере, после того, как запрет на магию будет снят. Но, честно говоря, после возвращения домой Реутов стал чувствовать себя лучше. Никогда раньше он не прятался и не убегал, сам привык выискивать и догонять, и теперь больше не чувствовал себя загнанным зверем. Он охотник и не проиграет Ротенбергеру. Мужчина достал планшет и со скучающим видом стал просматривать известный новостной портал. Ничего интересного. Он перешел на вкладку с местными новостями, и его взгляд остановился на последней из них, посвященной торжественному открытию детского дома. Лучше бы и не переходил. На фотографии на фоне нарядного трехэтажного здания были запечатлены несколько высокопоставленных чиновников, спонсоры и журналисты, среди которых была Инесса Дейберт. Она смотрела на мир уверенно и гордо, и глаза ее были такими же, как почти 25 лет назад. В них горела живая искра. Тимофей не знал, какие у Инессы были глаза, когда она избавилась от их ребенка, но на фотографиях со свадьбы с Ириной его глаза были спокойными и холодными. И навсегда такими и остались, как будто никогда и не были иными, теплыми и смеющимися. Дома его ждала Алена, которую привезли специально по его распоряжению. Он обещал встретиться с ней и планировал сдержать обещание. Не то чтобы Тимофей соскучился по девушке, но иногда вспоминал. Не потому, что она была слишком хороша, и не потому, что она пользовалась такими же духами, как и Инесса когда-то, а потому что в ее взгляде была теплота. Даже самое холодное море начинает сверкать под солнцем. Даже самый холодный человек хочет согреться. Я долго пыталась найти Ярослава. Ходила по близлежащим улицам и переулкам, заглядывала во все дворы. Несколько раз обошла сквер в надежде увидеть знакомый свой силуэт. Я расспрашивала редких в это позднее время людей, заходила в круглосуточный супермаркет, но Ярослава там не видели. Единственное, что я нашла — собственный телефон, валяющийся в сквере. Я в очередной раз звонила сама себе с его мобильника и услышала неподалеку знакомую мелодию из оперы Вагнера «Летучий голландец», что меня, честно сказать, испугало. Телефон я обнаружила в траве неподалеку от того самого места, где стояли мы с Карлом. Видимо, он выпал из рук неуклюжего Зарецкого. И куда он только пропал? Не мог дождаться меня, енот криворукий. Или позвонить на свой мобильник. С двумя телефонами в руках я опустилась на лавочку в сквере, каждую секунду ощущая себя другой. Тело Ярослава хоть и стало немного привычнее, не вызывало особых удобств. Я иначе видела, слышала, ощущала. Даже ночная темнота стала иной. А вот то, что оставалось прежним, — это кольцо на безымянном пальце Ярослава. Он тоже не мог его снять. И я все больше и больше убеждалась, что все наши проблемы — от этих идиотских колец. Нужно найти Джульетту и узнать у нее обо всем, что произошло. Когда зазвонил телефон Зарецкого, я едва не подпрыгнула от неожиданности. Из динамиков весьма дорогого мобильника, не лишенного, впрочем, царапин на корпусе, раздались грохот и скрежет, называемые тяжелой музыкой. И тотчас разнесся чей-то хриплый лай, то есть голос солиста. В надежде, что это Зарецкий, я схватила телефон и прижала к уху, однако вместо собственного голоса услышала голос Шейка. «Слушай, чувак, тут твоя девчонка». На заднем плане тотчас послышалась возмущенная: «Я не его». «Какая девчонка?» — не сразу поняла я. «Настя, какая еще? Приехала и ищет тебя». «Мне кажется, она не в себе», — понизил голос Шейк, который, судя по звукам, сменил место дислокации и перешел в другую комнату. «Твоя Настя ничего не принимает, а?» У меня отлегло от сердца. Мое драгоценное тело в относительной безопасности. Зарецкому хватило ума приехать туда, где было его тело. Аллилуйя. «Никуда ее не отпускай», — велела я. «Она никуда и не уйдет», — мрачно ответил Шейк. «Сейчас буду». «Между прочим, тот тип через 15 минут и правда пошел на улицу для разговора», — сообщил Шейк. «А ты ноги сделал. Ловко, конечно. Этот бугай был крайне зол». «Плевать на бугая», — отозвалась я. Но встречаться с тем агрессивным типом не хотелось. «Николай, делаем так. Я приеду и позвоню тебе. Скажешь, чтобы Настя вышла ко мне на улицу?» Произносить свое имя было необычно и даже как-то неловко. Но что я могла поделать? «Я, конечно, привык к тому, что ты командуешь», — отозвался задумчиво Шейк. «Но чтобы ты называл меня полным именем, это звучит пугающе. Кстати, твоя девочка пиво хлещет, будь здоров». «Что?» У меня едва не задергался глаз от возмущения. Нервная система Зарецкого выдала бурную реакцию, и от переизбытка эмоций захотелось бурно жестикулировать, но я ограничилась тем, что ударила себя по колену. «Не разрешай этой скотине пить!» — не выдержала я. Под скотиной, естественно, подразумевался Ярослав. Какого фига он спаивает мое тело? «Как я ей не разрешу? Она взрослая девочка. И горячая!» — загадочно добавил Шейк. «Будешь к ней приставать — уничтожу!» — пообещала я. «По-моему, приятель, ты сам выпил лишнего», — скорбно заметил Шейк. «Ладно, жду. Забирай свою крошку, а я так и быть не стану рассказывать ей, что ты из-за нее плакал, как девица». Я выругалась, Шейк рассмеялся и повесил трубку. Пришлось заново вызывать такси. Подъехало оно минут через 20, когда я уже начала замерзать. Тело Зарецкого было каким-то слишком чувствительным к холоду. Пришлось греть ладони дыханием. Ярослав был куда более эмоциональным человеком, чем я, Его нервная система работала иначе, и иначе обрабатывались сигналы, поступающие по нейронам. Сейчас я чувствовала такое волнение, что иногда казалось, будто меня даже начинает слегка подташнивать. В автомобиле, в тщетных попытках отвлечься, я решила провести опыт. Сфотографироваться и посмотреть на себя со стороны. На свой телефон получилось не очень хорошо, а потому я взяла телефон Ярослава, камера в котором была в разы лучше. Первая фотография вышла не очень. Угрюмый Зарецкий, лицо которого я сняла с неправильного ракурса, смотрел на меня с экрана телефона злобно и загнанно. Тогда я попыталась улыбаться и даже подняла вверх два пальца. Вышло куда лучше. Однако мятные глаза с темной кромкой оставались несчастными. Я состроила рожицу, высунув язык. Получилось забавно. Любопытство ради, я дотронулась указательным пальцем до кончика языка, провела подушечкой по ровному ряду зубов, коснулась своих новых губ, понимая, что со стороны это выглядит весьма странно. Мне было ужасно любопытно, как устроено чужое тело. И в то же время меня накрывало осознание того, что, может быть, в родное тело я больше никогда не вернусь. От этого было жутко, так что подрагивали руки. И все, что я сейчас смогла делать, — отвлекать себя от этих мыслей. Я решила отправить получившееся фото себе, на тот случай, чтобы самой себе доказать, что не сошла с ума. Однако в телефоне Зарецкого я слегка запуталась, а потому пришлось заходить в галерею заново. Каково же было мое удивление, когда в папке с сохраненными картинками я нашла собственные фото, которые, между прочим, были только на моем телефоне. Нужно было, наверное, разозлиться на Яра за то, что он лазил по моему телефону и угнал снимки, но почему-то я не могла это сделать. Мне стало смешно, и где-то в глубине души я умилилась. И чтобы немного посмеяться над дурачком, перекинула ему селфи, сделанное пару дней назад перед поездкой после душа. Естественно, ничего особенно провокационного в снимке не было, однако Зарецкий должен был заинтересоваться увиденным. И только потом мне в голову пришла мысль, что теперь еноту подобные фото без надобности. Все, как говорится, под рукой, смотри, не хочу. Я зачем-то коснулась рукой плоской груди и несколько раз легонько ударила себя кулаком. Господи, но ведь магии не существует. Волшебство есть только в книгах о юных волшебников. Сверхъестественные явления — всего лишь вымысел. Как? Как подобное случилось с нами? А что есть еще, кроме подобных переселений душ? Маги? Призраки? Чудовища? Мой мир рушился, рассыпался без остатка, разлетался, как пепел на ветру. Но, несмотря на чужое тело, я вдруг остро почувствовала, как остаюсь наедине с собой. Я и мои желания... Я и мои страхи. Я и я. И все в ином свете. Видимо, я совсем иначе. Не так, как привыкла видеть это я. «Только так ты увидишь правду», — прошептал кто-то голосом восточного ветра, заставляя, вздрогнув, обернуться. «Никого. Только огни мелькают за окном машины и сверкают вывески». Когда я подъехала к знакомому дому, на улице стало уже совсем темно. И с неба тускло светили звезды, которые, хоть и были прекрасны, не могли посоперничать с яркостью окон в домах. Расплатившись с таксистом, я вышла из машины и стала набирать номер Шейка. «Аллоу?» — ответил тот сразу же весьма бодро. «Я приехал, скажи ей, чтобы выходила», — попросила я, задрав голову, глядя на горящие окна квартиры, из которой совсем недавно сбежала. «С этим загвоздка», — признался Шейк. «Она не хочет идти». «В смысле не хочет?» — не поняла я. «Зарецкий из ума выжил, что ли?» «Твоя подружка напилась и отказывается куда-либо идти», — признался Шейк. «И мне все больше кажется, что у нее что-то с головой. Она все время спрашивает меня, где она? Где эта проклятая ведьма?» — мастерски спародировал мой собственный голос парень. «Я похолодела». У Ярослава была дурная привычка создавать проблемы. А если он сейчас всем расскажет о том, что мы поменялись телами? Уже во второй раз. Но я тотчас себя успокоила, кто ему пьяному поверит. «В общем, она требует тебя наверх», — сообщил Шейк. «Заходи, я тебе дверь открою».